под розовым шелковым абажуром. У стены стояла односпальная кровать, видны были два стула, стол и книжный шкаф, грубо сколоченные деревянные ящики из-под консервов. Самодельный шкаф был полон книг. Угол комнаты отгораживала портьера, за ней через щель Мейсон увидел душ, напоминавший гусиную шею. На стене висело несколько фотографий в рамках. Несмотря на скромную обстановку, в комнате царила атмосфера домашнего уюта. На столе фотография Дугласа Кина в рамке. Уинфрид Лекстер сидела на кровати, глаза ее были красны от слез. Большой персидский кот свернулся у нее под боком, прижавшись к бедру девушки, и громко мурлыкал. Когда зажегся свет, кот грациозно повернулся и уставился на Мейсона ярко горящими глазами. Потом зажмурился, потянулся, зевнул и снова замурлыкал. — Что случилось? — спросил Мейсон. Девушка безнадежно указала на телефон, как бы желая все объяснить этим жестом. — А я-то думала, что посмеюсь над жизнью, — сказала она. Мейсон подвинул стул и сел рядом. Он видел, что девушка на грани истерики, и произнес с участием: «Славная киска! Да, это Климкер!» Мейсон поднял брови. «Дуглас съездил и взял его. Зачем? Потому что боялся, что Сэм его отравит. Когда? 10 часов я его послала. Он говорил с Эштоном? Нет, Эштона не было. Не возражаете, если я закурю? И я закурю. Вы, должно быть, считаете меня ужасным ребенком». Мейсон достал из кармана пачку сигарет, серьезно протянул ей и подал спичку. «Вовсе нет», — сказал он, зажигая сигарету для себя. «Здесь довольно одиноко, да?» «Пока нет, но будет», — сказала она. «Расскажите мне, как только будете готовы», — предложил он. «Я еще не готова». Голос у нее стал тверже, но в нем все еще звучали нотки истерики. «Я слишком долго сидела здесь в темноте и все думала, думала...» «Хватит думать», — перебил он. «Давайте просто поговорим. В какое время Дуглас Кин уехал от Эштона?» 11:00, наверное. Что? Он там был около часа? Да. А когда же начался дождь? 11:00 или после? Ой, раньше, еще 9:00. Вы можете точно сказать, когда именно Дуглас принес кота? Нет, я вафли готовил. А почему вы спрашиваете? Просто пытаюсь завязать разговор, — небрежно заметил Мейсон. Я для вас слишком чужой человек, чтобы со мной откровенничать. Вот я и хочу, чтобы вы ко мне немного привыкли. Дугласа впустил кто-то из слуг в городской дом? Нет, я дала Дугу свой ключ. Я не хотела, чтобы Сэм знал, что я беру кота. Дедушка дал мне ключ от дома. Я его так и не вернула. Почему вы не дали знать Эштону, что взяли кота? Ведь он будет беспокоиться. Он знал, что Дуг едет за Клинкером? Откуда? Я ему звонил. Когда? Перед тем, как Дуг ушел. А когда он ушел? — Не знаю, мы договорились по телефону, что лучше мне пока подержать Клинкера у себя. Он сказал, что будет дома, когда Дуг приедет, велел дать Дугу мой ключ, чтобы Сэм ничего не знал. — Но Эштона не было, когда приехал Дуг? — Нет, Дуг целый час ждал, потом взял кота и уехал. Мейсон, откинувшись на спинку стула, изучал клубящийся сигаретный дым. — Клинкер всегда спит на постели Эштона, да? — Да. — Еще какие-то кошки есть? Вы имеете в виду в доме? — Да. — Нет? — Наверное, нет. Клинкер любую кошку выжил бы. Он ужасно ревнивый, особенно дядю Чарльза ревнует. — Дядю Чарльза? — Я так иногда называю привратник. — Довольно странный он, да? — Странный, но хороший, если узнать его поближе. — Честный? — Конечно, честный. — Скуповат малость, а? — Был бы скуповат, если бы... Ему было что жалеть. Он долго служил у дедушки. Дедушка всегда не доверял банкам. Когда прошел тот бум с золотом, дед чуть не умер. Он ведь копил золото. Но тогда он пошел, сдал золото и получил бумажные деньги. Это был такой удар для дедушки. Он несколько недель не мог оправиться. Чудак, должно быть, был. Да, большой чудак. И такой славный. У него было чувство справедливости. Судя по его завещанию, этого не скажешь. Нет, — возразила она, — при данных обстоятельствах это было лучшее, что он мог сделать. Кажется, Гарри меня совсем загипнотизировал. «Гарри?» — переспросил Мейсон. «Да, Гарри Инмен».